Глава последняя. Мальчишка на рисунке поднимал на палаше рассветное солнце. Олег вздохнул и перевел взгляд на экран компьютера. Странно, а он и не помнил, что так много нащелкал мобильником. Казалось, что не доставал почти, оказывается, вполне прилично. Гряды песков, базар в Горбее, хорт и его внутренний зал. Дорога Семея, ворота Талитиало, улица, о, вывеска врача. Блин, Шрек! Ротика сплошная, Кирилл переодевается, житится, дождь идет. Корабли у пристани, лесная дорога, разгромленное кочевье, поэт что, а, племя Юргела, Хирст ван Дорен, лагерь марийских гусар, пещера, небо над Сантакадом, дирижабли, плот смеющиеся лица. Это один из первых дней их путешествия по морю. Ангар, блин, Севастополь, мост, набережная, Женька. Еще, еще, снова, снова, снова. А снимков дороги нет. Хотя он снимал там, точно снимал. Это кто тебя так нарисовал-то? Валька заглядывала через плечо, ну, конечно, влезла в открытое окно. Да так, в Тамбове один. Олег закрыл папку, выключил компьютер. «Что-то ты много успел», — сказала Валька нейтральным тоном. «Загорел, как с курорта, и, между прочим, Ванька сказал, что ты половину патрон потратил. И палаш ты откуда-то припер, как из музея стырил». «Валь», — вздохнул Олег, — «мы же договаривались, что ты зайдешь к 10, сейчас 9. Вывод. А я за тобой не заходила», — фыркнула она. «Просто там, возле въезда в село, один кадр на мотоцикле тебя спрашивает». «Господи, кто?» Олег снова вздохнул, поднимаясь. Валька посмотрела вниз и нейтральным тоном сказала: «И шрама этого у тебя не было». Олег не успел ничего сказать. Девчонка перелезла через подоконник, мальчишка сердито отдернул штанину спортивных трусов, задравшуюся, пока он сидел. Глазастая. Да, но кто его может там ждать? Кто-то из Ферсанова, наверное. Олег оглянулся на висящий над кроватью накрест с ружьем палаш и улыбнулся. Ладно. Странно думать, что все это кончилось всего неделю назад. Он перебрал газетные вырезки с искренним недоумением, вопившие заголовками о внезапном и совершенно необъяснимом возвращении 13 и 16 пропавших детей и подростков. Конечно, на первом плане лежала вырезка с заголовком «Вернулись 13 детей и подростков! Восклицательный знак! Похищенные ничего не помнят! Восклицательный знак! Главная версия — инопланетный след. Восклицательный знак. Но все-таки надо пойти посмотреть, кто там прибыл и зачем. Тем более, что Валька, вон она, маячит за окном и грызет травинку. Мальчишка сидел на большом мотоцикле, вроде бы Урале, покрашенном в черный матовый цвет, без бликов. Лицо скрывалось в тени низко надвинутого капюшона плаща, широкополого, черного, потертого. «Привет», — сказал Олег, останавливаясь и кладя руку на руль мотоцикла. Мальчишка поднял голову, сбросил капюшон быстрым движением руки в перчатке. Олег вздрогнул, перед ним был молодой Урф. Дыхание сбилось и стало слышным. «Привет», — рыкнул он. «Я плохо знать язык. Другие не знать совсем и не знать другие. Марат не мощь пройти. Сказал мне идти. Ты можешь достать бензин? Такой бак...» Четырехпалая рука вытянулась в сторону проезжающего бензовоза. «Нужен бензин. Увозить детеныш из крепость. Машины стоят. Наши не пробиться. Защита скоро положит смерть. Детеныш все замучат. Марат просить. Знаешь, Марат? Он мочи ходить, он не уходить. Бросать нас. Марат человек». «Козей?» — спросил Олег. Я ощутил, как будто что-то напряглось в нем. До боли, а потом лопнуло, и все стало легко, просто и понятно. И накатил запах ковыльного моря, отчетливый, близкий, зовущий, как тихая песнь трубы, как дальняя барабанная дробь. В коде 5 остроухая голова склонилась. «Он все еще там?» — снова кивок. «Бензин». Олег задумался, только об этом, остальное было решено. «Бензин можно достать», — сказала Валюшка и хлестанула прутиком по джинсовой штанине. «Я знаю где. по крайней мере, думаю, что знаю, но только...» Она помедлила и дерзко посмотрела зелеными глазами. «Только я в деле, Олежка, а никак иначе. Объяснишь ты мне все по ходу?» Несколько секунд. Олег смотрел на нее. Валька смотрела в ответ неотрывно и обиженно. Олег достал из кармана легкой рубашки мятую записку, протянул девчонке. «Позвони по этому телефону, спросишь Артура Волкова. Скажи, что надо увидеться, и пусть предупредит Юрку, Кирилла и Макса. Он знает, кто это. А потом поговорим с тобой о бензине». И кивнул Урву. «Возвращайся. Мы будем. Скоро». И в этот момент стало слышно, как в клубе поет Третьяков. И только струн волшебных серебра, белый ангел, но добро. А черный падший, тот для зла. Да я видал его, козла.